если бы мы с Казуми переспали. Тогда бы я успокоился. Если бы это случилось, то, по мнению Эймона, я взглянул бы на нее как на очередную девушку в моей жизни. Но я считал иначе. Даже если бы мы стали близки, то ничего не изменилось бы, кроме разве что того факта, что я не смог бы без нее жить. «Разве ты не видишь, что ты делаешь, Гарри? Ты затягиваешь стадию самого хорошего». «Самого хорошего?» «Стадию погони, преследования, волнения, некоего предвкушения того, что должно последовать. Это самая лучшая часть. Момент признания в любви и безропотное подчинение. Пожалуй, это и есть самое лучшее. Гораздо лучше всего, что будет потом. «Никогда не позволяй мне заниматься сексом с тобой», — вставил я. «Гарри, ты же не хочешь, чтобы все хорошее умерло? Как это случилось с Джиной и Сид, твоей женой, и со всеми другими женщинами, которые у тебя были? Ты ведь хочешь, чтобы все было только хорошо? И что ты для этого делаешь? Ты вступаешь в платонические отношения. Устраиваешь погоню, преследование, оттягиваешь момент наслаждения навечно. Так вот, что я делаю. Мне кажется, что ты не совсем прав. Я переспал со множеством женщин, которых не любил. Почему же я не могу полюбить женщину, с которой не спал? Переспал. Никак я не мог избавиться от употребления неточного эвфемизма, потому что все остальные слова звучали бы слишком пошло. Посмотри на это с другой стороны. В чем суть секса и романтических отношений, связи мужчин и женщин? А суть в отсрочке высвобождения, в продлении момента удовольствия. Это означает, что время экстаза задерживается. Расслабься и не делай этого. Об этом хорошо спела группа «Фрэнки едет в Голливуд». А ты что делаешь с женщиной, с которой даже не переспал? Ну, расскажи мне. Это же очевидно. Когда так западаешь на кого-то, кого не трахнул, ты оттягиваешь момент высвобождения постоянно. Конечно же, ты без ума от нее. Почему бы нет? Ты будешь сходить по ней с ума до тех пор, пока не увидишь, что она сделана из той же плоти и крови, как и твоя жена. Ты считаешь, что если у нас с Казуми случится секс, то я перестану думать о ней? Нет. Но я считаю, что ты начнешь лучше соображать. Сейчас ты влюблен в мечту, а это самое опасное, что может быть. Ты на самом деле считаешь, что невозможно симпатизировать кому-то, пока не соприкоснешься с ней телами? Эй, не передергивай, Гарри! Это просто сближает. Я взглянул на часы. Твой выход через одну минуту. Нельзя начать ясно мыслить, пока не протрезвеешь, Гарри! Возможно, и так. Я понимал, что платонические отношения придавали всему безнадежно-романтическую окраску. Наши с Казуми дневные свидания за чашечкой капучино в маленьких кафе, залитых солнцем, стали для меня воспоминанием, которое останется со мной навсегда. Полароидная фотография, на которой мы снялись вместе на Примроуз-Хилл. Казуми хохотала, потому что мы все время стукались с ней головами, стараясь попасть в объектив. Эта фотография сделала счастливой всю ту неделю. Казуми сжала мою руку, когда мы сидели в последнем ряду в кинотеатре «Одеон», и это взволновало меня больше, чем мой опыт орального секса в подростковом возрасте. Она сделала это для меня. Да, я на самом деле чувствовал.